Конечно, если Джексон отпадет или хотя бы окажется под вопросом, можно предпринять новую попытку. И через неделю, когда то же самое будет происходить в Апсоне, или через две недели в Тримбуле, или через три, или никогда. Нет, все должно решиться в эту неделю. И точнее, завтра. Он сфотографировал большую печь в углу и взглянул наверх. Там был балкон, даже не балкон, а галерея с перилами по пояс, работанными из широких, выкрашенных белой краской планок с прорезями в виде ромбов и завитушек. Что ж, за такими перилами вполне можно укрыться и наблюдать в прорезь, а в нужный момент встать и... «Какая у вас камера?» И Джонни обернулся в полной уверенности, что это полицейский. Сейчас он попросит показать ему фотоаппарат, незаряженный, потом захочет посмотреть его удостоверение личности, а потом с ним будут говорить в другом месте. Но это был не полицейский. Это был молодой человек, который только что проходил тест на водительские права. Лет 22, длинноволосый, с приятным открытым взглядом, в замшевом пиджаке и вытертых джинсах. «Никон», — сказал Джонни. «Отличная штука. Фотокамеры — моя страсть. Давно работаете для Янки?» «Я свободный художник», — сказал Джонни. «Иногда делаю кое-что для них, иногда для Country Journal, иногда для Down East». «А выше рангом? People или Life?» «Нет, пока во всяком случае». «Какую вы поставили диафрагму?» «Диафрагма? Что это еще за штуковина такая?» Джонни пожал плечами. «Я, знаете, все больше на слух». «На глаз, что ли?» — улыбнулся молодой человек. «Ну да, на глаз. Сгинь, Бога ради, сгинь». «Я тоже мечтаю быть свободным художником», — сказал молодой человек и ухмыльнулся. «Моя голубая мечта — снять что-нибудь этакое, вроде водружения флага на Иво-Джима». «Я слышал, что там все было срепетировано», — заметил Джонни. «Возможно, возможно, но это классика. Или, скажем, первый снимок посадки НЛО, а? Здорово было бы! Кстати, у меня тут с собой целый портфель фотографий. Вам кто заказывает работу в Янке?» И Джонни взмок. «Вообще-то они только сейчас ко мне обратились», — сказал он. «Просто я...» «Мистер Клоусон, подойдите», — послышался раздраженный голос полицейского. «Просмотрим вместе ваши ответы». «О, начальник зовет», — сказал Клоусон. «Я сейчас». Он поспешил к столу экзаменатора, и Джонни перевел дух. Надо было убираться и немедленно. Он еще 2-3 раза щелкнул, чтобы его уход не выглядел совсем уж бегством, но едва ли видел что-либо в объектив. Затем он ушел. Клоусону, молодому человеку в замшевом пиджаке, было не до Джонни. Судя по всему, он не справился с письменным заданием и сейчас яростно доказывал что-то полицейскому, но тот лишь качал головой. И Джонни ненадолго задержался в вестибюле. Налево был гардероб, направо закрытая дверь. Он повернул ручку, дверь была не заперта. Узкая лестница уходила наверх в темноту. Там должно быть служебное помещение и галерея. Он снял номер в ночь на субботу в маленькой уютной гостинице «Джексон Хаус» на главной улице. Гостиницу основательно переоборудовали, и это стоило, надо думать, немалых денег, но владельцы, по-видимому, считали, что она себя окупит благодаря новому лыжному курорту. Увы, курорт прогорел, и теперь маленькая уютная гостиница едва сводила концы с концами. В 4 часа утра Джонни вышел из номера с дипломатом в левой руке. Ночной портье клевал носом над чашкой кофе. Джонни почти не спал, только после полуночи задремал ненадолго. Ему приснился сон. 1970 год, ярмарка. Они с Сейрой стоят перед рулеткой, и вновь это ощущение сумасшедшего, безграничного могущества и запах плавящейся резины. «А ну-ка!» — раздался у него за спиной тихий голос. «Хотел бы я посмотреть, как вздрючат этого типа». Он обернулся и увидел Фрэнка Дода в черном, прорезиненном плаще с широченным во всю шею от уха до уха разрезом вроде кровавого оскала с жутковатым блеском в остекленевших глазах. Он испуганно отвернулся к рулетке, но теперь за крупье был Грег Стилсон в своей желтой каске, лихо сдвинутой на затылок, с многозначительной улыбочкой, адресованной Джонни. «Эй-эй!» — пропел Стилсон, и голос его звучал утробно, гулко, зловеще. «Ставьте куда хотите!» «Что скажешь, дружище? Играем по-крупному?» Джонни был не прочь сыграть по-крупному. Стилсон запустил рулетку, и вдруг внешнее поле стало на глазах зеленым. Каждая цифра превратилась в двойное зеро, куда ни поставь, выигрывал хозяин. Он вздрогнул и проснулся. И до четырех сидел, тупо глядя в темноту сквозь заиндевелые стекла. Головная боль, терзавшая его с момента приезда в Джексон, отпустила, он чувствовал слабость, но зато пришло спокойствие. Он сидел, сложив руки на коленях, он не думал о Греге Стилсоне, он и думал о прошлом. Вспоминал, как мать заклеивала ему пластырем ссадину на колени, как собака порвала сзади смешное летнее платье бабушки Нелли, и как он хохотал, пока Вера не дала ему затрещину, оцарапав лоб обручальным кольцом с камешком. Как отец учил его наживлять крючок, приговаривая: «Червям не больно, Джонни. По крайней мере, мне так кажется». Он вспоминал, как отец подарил ему, семилетнему, перочинный нож на Рождество и очень серьезно сказал: «Я тебе доверяю, Джонни». Все эти воспоминания нахлынули разом. Он шагнул в пробирающий до костей утренний холод, и его ботинки заскрипели по дорожке, проложенной в глубоком снегу. Изо рта вырывался пар, луна зашла, зато звезд на черном небе было пропасть сколько. «Господни сокровища», — называла их Вера. «Перед тобой, Джонни, господни сокровища». Он прошел несколько кварталов по главной улице и, остановившись перед крошечной почтой, выудил письма из кармана пальто, письма отцу, Сейре, Сэму Вейзаку, Баннерману. Зажав дипломат между ног, он открыл почтовый ящик, стоявший перед аккуратным кирпичным строенницем, и после недолгого колебания бросил в щель письма. Он слышал, как они ударились о дно. Без сомнения, первое почтовое отправление Джексона, и с этим звуком возникло смутное чувство наступившей развязки. Письма отправлены, обратной дороги нет. Он подхватил дипломат и двинулся дальше. Снег скрипел под ногами, большой термометр над входом в банк гранитного штата показывал -3, в воздухе были разлиты тишина и покой, какие бывают только в такие вот морозное утро в Нью-Гэмпшире. Ничто не шелохнется, дорога пустынна, ветровые стекла припаркованных автомашин незрячие за снежной катаракты, темные окна, закрытые ставни, все казалось Джонни каким-то зловещим и в то же время святым. Он отогнал эту мысль, не на святое дело шел он. Он пересек Джаспер-стрит, и перед ним выросло здание общественного центра, белое и изящное в своей строгости, среди сугробов посверкивающего снега. «Что ты будешь делать, умник, если дверь заперта?» «Ничего, найдет способ преодолеть этот барьер». Джонни огляделся по сторонам, вокруг ни души. Да, если бы сегодня перед жителями города держал речь президент, все было бы, разумеется, иначе. Здание было бы отцеплено еще с вечера и охранялось изнутри. Нуждали всего лишь конгрессмена, одного из четырех сотен. Невелика шишка. И Джонни поднялся по ступенькам и нажал на ручку. Она легко повернулась, Джонни шагнул в холодный вестибюль и плотно прикрыл за собой дверь. Головная боль возвращалась, пульсируя в такт ровным гулким ударом сердца. Он поставил дипломат на пол и стал массировать виски пальцами в перчатках. Вдруг раздался басовитый скрип. Дверь гардероба медленно отворилась, и что-то белое начало выпадать из тьмы прямо на него. И Джонни едва не вскрикнул. На мгновение ему показалось, что из чулана вываливается труп, как в фильме ужасов. Но это была всего лишь табличка с надписью «Не забудьте документы». Он положил табличку на место и направился к двери, ведущей на лестницу. Сейчас она была заперта. Он нагнулся, чтобы получше рассмотреть замок в тусклом молочном свете уличного фонаря, просачивавшимся в окно. Это был обыкновенный пружинный замок, и Джонни подумал, что его, наверное, можно открыть крючком от вешалки. Он принес вешалку из гардероба и просунул крюк в зазор между дверью и косяком. Он подвел к замку крюк и поводил им. Отчаянно стучало в висках. Наконец ему удалось прижать язычок, замок щелкнул, и дверь открылась. Он взял дипломат и вошел, держа вешалку в руке, закрыл за собой дверь и услышал, как замок защелкнулся. Он стал подниматься по узкой лестнице, которая под ним скрипела и стонала. Наверху обнаружился короткий коридор с дверями по обе стороны. Он миновал председателя и членов городского управления, налогового инспектора и мужской туалет, попечителя бедных и дамский туалет. В конце коридора была дверь без таблички. Дверь была не заперта, и он вышел на галерею. Под ним лежал зал в диковинной сетке теней. Он затворил за собой дверь и вздрогнул, услышав, как прокатилось эхо в пустом зале. Он взял вправо, затем влево. Каждый его шаг отзывался таким же гулким эхом. Он прошел вдоль правой стены галереи на высоте примерно 25 футов и остановился над печкой, как раз против сцены, на которую часов через 5 взойдет Стилсон. Он сел на пол по-турецки и перевел дух. Несколько раз глубоко вздохнул, чтобы успокоить головную боль. Печка не топилась, и он чувствовал, как холод обволакивает его, пробирает насквозь. Предвестие гробовых пелен. Когда немного отпустило, он нажал на замочке дипломата, двойной щелчок отозвался эхом, как ранее отозвались шаги, сейчас это напоминало звук взводимых курков. «Правосудие по-американски», — подумал он ни с того ни с сего. Так говорил прокурор, когда присяжные признали виновной Клодину Лонге, застрелившую своего любовника. Теперь она поняла, что значит «правосудие по-американски». И Джонни заглянул в дипломат и в растерянности заморгал. У него стало двоиться в глазах. Затем это прошло, и вдруг перед его мысленным взором возникла картина. Картина очень далекого прошлого, похожа на старую фотографию, сделанную сепией. На галерее толпятся мужчины, курят сигары, рассказывают анекдоты в ожидании начала собрания. Какой-то год? 1920-й? 1902-й?